Глава 24. Я положил вилку, спокойно смотрел в его почти бесцветные глаза и думал, как себя повести правильно. Можно ответить на хамство хамством, но есть и другой вариант. Могу поделиться, мне все равно много. «Нет уж, спасибо. В подачках не нуждаюсь. Из чужих тарелок не ем. Лучше скажи мне...» Он наклонился вперед, облокотившись о стол. «Как ты смог сюда войти? Это забегаловка только для своих». Я был не в курсе. Дверь открылась, и я зашел. «Странно». Лысый здоровяк прищурился и продолжал меня разглядывать. «Это ты ведь сегодня уделал капитана Стоуна?» «Да». «Откуда ты такой взялся?» «С планеты, над которой вы больше недели находились». «Местный?» «Вроде так», — ответил я. «Мы очень уважаем своего капитана. А сегодня ты его растоптал перед толпой. Это не есть хорошо». «Он на меня не обижается. К тому же мы подружились. Претензий ко мне не имеет». «А я имею. Предлагаю тебе поединок на более серьезном уровне. Принимаешь?» «Я не собираюсь здесь больше ни с кем драться. Мне это не нужно». «В штаны наложил», — усмехнулся мой собеседник. «Может, лучше сразу к мамке вернешься?» «А вот это ты зря. Я просто не хочу никого убивать, даже тебя. Хотя, судя по твоему поведению, здесь по тебе мало кто плакать будет». «А вот теперь ты зря. Меня здесь уважают». «Стоуна уважают больше, а я его чуть не убил. Хотя я ни в коей мере не собирался. И тебя убивать не хочу. Не только потому, что не хочу проблем. Так что давай закроем эту тему, поужинаем и разойдемся». «Не получится», — услышал я голос сзади. К столику подошли еще трое. Говорил тот, кто больше походил на командира. Идеальная выправка, суровое лицо и короткий ежик темных волос. «Мой помощник вызвал тебя на дуэль, и она должна состояться. Летальный исход исключен и никому не выгоден». «Идем прямо сейчас? Я уже понял, что просто так не отвертеться». «Так лучше тогда побыстрее закончить с этим. Сегодня это нецелесообразно. Ты пьешь эль, мой боец пил ром. Драки по пьяни оставим крестьянам и алкашам. Завтра в это же время встречаемся в 17-м коридоре, 2-го уровня». «Ладно, договорились». «Приятного вечера», — подытожил брюнет. «Джеки, пойдем, нам пора». С этими словами он развернулся и пошел к выходу, остальные потянулись за ним. Мой лысый оппонент встал с кресла, сделал несколько шагов и обернулся. «Смотри, не здрейфь! Если не придешь завтра, мы тебя сами найдем!» «Не доставлю вам такого удовольствия, буду вовремя». Компания удалилась, и в ресторане я остался один. Аппетит, похоже, сбежал раньше них, но поесть нормально все же надо. Я без особого энтузиазма порезал ростбиф на кусочки и, запивая элем, смел до последней крошки. Овощи уже не лезли, что было вполне ожидаемо. Расплатившись, я вышел в коридор. Полнейшая тишина, в коридоре никого, только тихий равномерный гул. Освещение в коридорах загоралось при моем приближении и гасло, когда я проходил. Рационально. Софи построила мне маршрут до каюты, и через 5 минут я был на месте. Это был охренительно длинный день, ноги уже не держали, но я заставил себя принять душ. Потом упал на кровать и вырубился. Утром проснулся внезапно и сел на кровати. Снилась какая-то дичь, которую не получалось вспомнить. Может, и к лучшему. Плавно разгораясь, включился верхний свет. Светился весь потолок, никаких конкретных источников света я не заметил. Вчера на это не обратил внимания. Очень удобно. Я быстро умылся и нажал на кнопку кофемашины. Замигал красный огонек, и раздался негромкий писк. Хлопнув себя по лбу, я поставил в аппарат чашку. Тревожные сигналы исчезли, и аппарат мерно зажужжал. Обратил внимание, как только сел за стол, потолок надо мной стал светиться ярче, а в остальных местах более приглушенно. Неплохая идея. Итак, сегодня поздно вечером, а точнее даже ночью, у меня будет бой. Надо и себя показать, и противника не угробить. Второе сложнее. В рукопашном бою Джеки, скорее всего, меня уделает. У него фигура атлета, а я все еще сухофрукт. Правда, мышцы прорисовывались все четче, но до лысого мне пока очень далеко. Так есть план. Набираю кучу еды и питья и иду заниматься под контролем Софии в тот самый спортзал. Эликсир у меня еще остался. Могу себе позволить поднять планку своих возможностей по ускоренной схеме. Значит, на завтрак сейчас не иду, но надо набрать еды с собой. Судя по часам на стене, сейчас все ринутся по рабочим местам. Значит, самое то. На меня вполне возможно никто не обратит внимания. Задал Софи маршрут до столовой. Народ уже расходился по рабочим местам, и очереди не было. Хорошенько затарился провиантом, потом попросил Софи провести до спортзала и бодрым шагом двинулся отмерять коридоры. В большом коридоре в толпе практически нос к носу столкнулся с Джеки. Я не нашел ничего лучшего, чем подмигнуть ему. Тот удивленно поднял брови, но я уже шел дальше. В тренажерном зале было пусто, что вполне ожидаемо в утренние часы. Мне никто не помешает. «Привет, Софи!» — обратился я к улыбающейся блондинке на экране. «Здравствуй, Акиро. В каком режиме начнем тренировку? Сначала лайт? Как давно ты тренировался в последний раз?» «Тренируюсь каждый день», — буркнул я, выливая эликсир в бутылочку с компотом, которую тут же осушил. «Сегодня хочу самую тяжелую программу на все группы мышц». «Это был допинг?» — блондинка сдвинула брови. «Не знаю, о чем ты. Это эликсир». «От кашля?» «Почти. Команду с чего начнем?» «Начнем с этого». Над одним из тренажеров замигал зеленый огонек. На экране Софи, внезапно переодевшаяся в сексуально облегающий спортивный костюм, продемонстрировала принцип его работы. Вполне понятно, тренировка началась. Я переходил от тренажера к тренажеру, наращивая нагрузку. Предложение сделать перерыв я отклонял и пер дальше. Часа через три только понял, что я могу отрубиться, если не остановлюсь. Покрываясь холодным потом и борясь со знобом, начался отходняк от эликсира, дополз до сумки с едой и начал уплетать за обе щеки. Опустошил сумку и перешел к восстановительной медитации. Как я заметил раньше, здесь у меня это получалось быстрее и эффективнее. Через несколько минут уже был в порядке и хорошем расположении духа. Хоть повторяй тренировку по новой. Но я этого делать не буду. А вот поспать бы сейчас не мешало. Не встретив по пути ни одного знакомого лица, я добрался до комнаты, принял душ и залез под одеяло. В каюте было достаточно тепло, но под одеялом всегда уютно. Еще с глубокого детства всплывают описанные мамой монстры, которые могут схватить за пятку, если ты не накроешься как следует. Проснулся от назойливого стука в дверь. Время было уже далеко за обед. Выходит, что я проспал часа три, не меньше. Перед тем, как я проснулся, снился бестолковый и очень напряжный сон. Голова гудела, но в целом отдохнул неплохо. Наконец отколупал себя от кровати и коснулся сенсора, открывая дверь. «Ты спал, что ли?» — воскликнула Салем. На мой вкус, чересчур нервно. «Ну да. Решил вздремнуть после интенсивной тренировки. А что?» «Я уже минут пять в дверь долблюсь. Неужели не слышал?» Девушка успела неплохо разъяриться, пока я просыпался. «У меня, между прочим, и свои дела есть. Не только за тобой бегать. Если бы не господин Сарго, хрен бы я на это согласилась». Как все-таки меняется отношение после осознания отсутствия перспективы развития отношений? После того, как я сказал, что скучаю по ненаглядной, как подменили. И чем дальше, тем интереснее. Солнце, я же не просил со мной нянчиться. И не виноват, что Кенджи не нашел кого-то другого. Поэтому на мне зло срывать смысла ноль. Ты лучше переходи к делу, а то мы теряем твое драгоценное время, предназначенное для разработки новейших способов спасения Вселенной. Глаза брюнетки расширились, ноздри раздулись, лицо порозовело. Блин, если бы у меня не было Акеми, повалил бы ее на кровать. Она сейчас еще сексуальнее. А еще через тонкий кожаный комбинезон на соблазнительных округлостях выступили два бугорка. Да она, пожалуй, и не сопротивлялась бы, если бы я проявил вдруг инициативу. Заметив мой взгляд и лукавую улыбку, она разозлилась еще больше, причем еще и на себя, за то, что тело выдает секреты, не подлежащие оглашению. «Одевайся и иди за мной, я жду в коридоре. И поторапливайся». «Уже лечу». Благодаря перепалке я окончательно проснулся. Надел комбинезон, взял карточку и планшет, и направился вслед за удаляющейся точеной фигуркой, обтянутой красной кожей. И как она при своем росте умудряется так быстро ходить? Гормональный всплеск делает чудеса. Направление нашей спортивной ходьбы мне было незнакомо. Значит, что-то новенькое. А зачем она ведет до цели в принципе? Сказала бы, куда, а Софи доведет. Наверное, опять Кенджи распорядился привести лично. Стало немного жалко бедолагу. Неужели у такой красавицы нет отношений? Все достойны и заняты, как обычно. Впрочем, это уже не мое дело. Мы подошли к широкой двери, она приложила свою карточку, и створки бесшумно разъехались. Мы вошли в длинный зал, противоположная стена которого была ярко освещена. Метрах в пяти от двери длинный стол отгораживал небольшую часть помещения, прилегающую ко входу. Слева от стены, трудно различимый в потемках, отделился силуэт, который приблизился ко мне и оказался господином Кенджи. «Здравствуй, Акиро», — бодро произнес он и протянул руку. «Здравствуйте, господин Сарго», — приветствовал я, пожал его руку и поклонился соответственно его статусу. «Молодец, быстро учишься. Салем, благодарю за доставку ценного груза, ты свободна». «Хорошо, господин Сарго», — она поклонилась и с огромным удовольствием свинтила. «Акиро, дружок, ты чем-то обидел эту прекрасную женщину?» «Ни в коем случае». «Тогда почему она вся на нервах? От меня ведь такое не скроешь». «Я полностью не уверен. Наверное, из-за того, что сообщил ей, что мое сердце занято». «Ох ты ж!» — он покачал головой. «Значит, ты ей так сильно понравился. За ней мужики косяками ходят, а она отшивает всех». Я молча пожал плечами и осмотрелся. На столе перед нами лежали ружья, точно такие же я видел у гвардейцев. На дальней станции человеческие силуэты с мишенями на голове и груди. Да, это был тир. «Ладно», — вынырнул из размышлений Кенджи. «Не буду больше ее к тебе отправлять. И надо исправить мою ошибку. Я забыл снабдить тебя средством связи». С этими словами он протянул мне черный браслет, оказавшийся очень легким. Я защелкнул его на руке, сидит удобно, не мешает. На одной стороне он расширялся в небольшой экран. «Что это?» — спросил я, разглядывая обновку. «Маленький телевизор?» «Нет», — рассмеялся Сарго. «Коснись экрана и назови имя, с кем ты хочешь поговорить. Разговаривать можно через транслинк или планшет, там уже с изображением». «В смысле?» «Ты будешь видеть человека, с которым разговариваешь. Я тебе продемонстрирую позже. А сейчас я научу тебя пользоваться основной штурмовой плазменной винтовкой гвардейцев. Может, рано или поздно пригодится. Возьми ее в руки». Я подошел к столу и бережно поднял оружие. Несмотря на кажущуюся массивность, штуковина оказалась довольно легкой. Даже легче компактного арбалета, которым меня снабдил Томайо. В прошлой жизни мне доводилось держать в руках такое диковинное тяжеленное оружие, как мушкет. Я вскинул винтовку и попытался прицелиться в мишень. Только вот как целиться? Мушки и в помине нет. «Не торопись». Кенджи осторожно извлек оружие из моих рук. «Сначала это надо включить и активировать. Нажми сюда, потом сразу сюда и сюда». Я выполнил последовательность действий, по бокам засветились голубые полоски, и над средней частью сверху появилось небольшое окошко. Я снова взял винтовку в боевое положение. Теперь целиться было очень удобно. Мишени в окошке смотрелись более крупно. Похоже, тут еще и увеличение работает. Плавно нажал на спуск, винтовка вздрогнула, но отдачи не было. В мишени, куда я целился, появилась дырка, причем точно в центре. «Ого! Ты раньше стрелял уже из чего-то подобного?» «Только из арбалета», — немного помявшись, ответил я. Чуть не ляпнул, что в прошлой жизни из мушкета неплохо научился стрелять. Но своего никогда не было. Не видел смысла таскать с собой такую тяжеленную бандуру. «Здесь очень удобный прицел, грех промахнуться». «Поверь мне, многие и с ним не всегда попадать умудряются. Я уж не знаю, как. Мне тоже прицел кажется идеальным. Расстреляй все мишени на скорость». Я снова вскинул винтовку и начал бегло стрелять, не обращая внимания на результат. Просто палил по очереди. Когда остановился, оказалось, что все мишени поражены с тем же результатом. «Очень даже неплохо», — сказал Кенджи, покачал головой и зааплодировал. «Думаю, нет больше смысла тебя задерживать. Лучше в спортзале потренируйся. Ты ведь еще не ходил сегодня?» «Утром, 3 часа. Отличные тренажеры. Я впечатлен». «Не перестаешь меня удивлять. 3 часа? У нас пехота тренируется максимум 2 часа в день. Ладно, тогда у тебя сейчас свободное время. Но у меня есть на тебя планы на вечер. Когда понадобишься, я тебе позвоню». «Что сделаете, простите?» «Ну, так называют сеанс связи через коммуникатор». Он ткнул пальцем в мой браслет. «Понял. Буду ждать». Обратную дорогу к своей каюте я нашел благодаря Софи. У меня в распоряжении было несколько часов. Их я решил посвятить изучению нового мира, в который я попал. Виртуальный помощник отвечал на все мои вопросы. Часто ответы были еще непонятнее, чем интересующая меня тема. Приходилось делать кучу уточнений. Эх, жаль, что у меня нет ни блокнота, ни тетрадки. Даже записать некуда. Поиски по комнате и всем шкафам не дали результата. Ну и ладно, спрошу еще раз, если что. Через 2 часа моя голова начала предпринимать попытки треснуть и разлететься на 20 кусков. Зато я смог разобраться в некоторых очевидных вещах и буду гораздо реже казаться идиотом. Внезапно почувствовал вибрацию браслета на руке, жмакнул по кнопке, про которую мне говорил Сарго, и в ухе прозвучал его голос. «Акиро, через 30 минут ты должен быть в секторе М, малый конференц-зал. Тебе ходьбы 5 минут, планируй свое время». «Понял вас. Буду вовремя». Я снова нажал на ту же кнопку, и сеанс связи завершился. Может, это было невежливо первым обрывать разговор. Учту на будущее, а сейчас, надеюсь, он меня простит. Все-таки это первый звонок по коммуникатору в моей жизни. По-быстрому собрался, выпил чашечку латте, глянул на браслет, который являлся по совместительству часами. Оставалось 15 минут. «Выйду-ка я пораньше, лучше там подожду». Терпеть не люблю куда-либо опаздывать, даже на несколько секунд. На тот свет опоздать лишь не страшно. Вечернее время, народ после ужина праздно шатается по кораблю. До моей дуэли еще 4 часа. Все идет по плану, должен успеть. А сейчас я иду на загадочное мероприятие. Осталось пройти половину, когда пол под ногами несколько раз резко дернулся, потом услышал мощные удары, от которых по стенам пробежала дрожь. Свет в коридорах замерцал, и завыли сирены. От Софии я узнал, что это тревога, на нас напали. Все, кого я видел в широком коридоре, ломанулись в разные стороны. Сначала можно было подумать, что их движение хаотично, но потом я заметил, что все четко знают, кому куда бежать. Только я один не знал и прижался к стене, чтобы не снесли ненароком. Первое, что пришло в голову, позвонить Салем. Если ее еще не разжаловали с должности моей няньки. Только я собрался сказать Софи, с кем связать, как увидел в коридоре вчерашнюю компанию, они бежали строем. Увидев меня, командир остановился, остальные замерли сзади него. «Винтовкой владеешь?» «Уже научился, сказали, неплохо получается. А что?» «Мы не успели смыться от пиратов, нас будут брать на абордаж. Месяц назад нелепо погиб мой солдат, а у тебя фигура такая же. Бронескафандр подойдет. Пойдешь? Это и будет доказательством, что ты не пустозвон и не мошенник». Несколько секунд тяжких размышлений. Нет, я не боялся. С такими бравыми ребятами идти в бой не страшно. Есть одно «но». Кенджи сказал, что меня ждет какая-то непостижимая миссия, для которой больше никто не подойдет. Было бы нелепо погибнуть и подвести его. Причем далеко не только его. Для правильной игры в долгую надо себя сберечь. Я окинул взглядом солдат, среди которых оказались и те 2 женщины из ресторана. «Пойду», — твердо сказал я, сам охреневая от своего ответа. «За мной!» — крикнул командир, хлопнул меня по плечу и побежал дальше. Я занял место в бегущем строю. С удивлением понял, что бегу рядом с Джеки, который вызвал меня на дуэль. Но у него же хватит мозгов не прибить меня сейчас, я надеюсь. «Не ссышь!» — услышал я его сипатый голос. «Никак нет». «Молодец! Хороший ответ!» Пол пару раз тряхнуло, потом резко подкинуло вверх, швыряя нас в потолок и обратно. Все рухнули на пол, но тут же повскакивали и побежали дальше. «За мной! Быстрее!» — рявкнул командир, имени которого я так и не узнал. Мы понеслись дальше по коридору. По пути встретили другой отряд, теперь нас уже было больше 2 десятков. Через пару поворотов добежали до лестницы, лифты отключены. Достаточно большой ангар на узкие коридоры разделяли ряды шкафов. Со всех сторон сбегались люди и бежали каждый к своему. Джеки указал мне на мой. «Джерри Соул», — гласила табличка на дверце. «Смотри, как я экипируюсь, и делай то же самое», — бросил Джеки и начал напяливать бронескафандр. Это оказалось делом несложным. Скафандр висел в шкафу в раскрытом виде, распахнутый сверху донизу. Нужно было только встать к нему спиной и нажать на кнопочку, спрятанную под защитную крышку. Меня обняли стальные тиски, обхватившие все тело. Послышались звуки срабатывания множества замков и креплений. Зазвонил коммуникатор. Нажать на сенсор я уже не мог и дал команду голосом ответить. «Ты цел?» — раздался взволнованный голос Кенджи. «Да, все в порядке. Но слава Вселенной! Закройся в своей комнате и никуда не выходи. Там самое безопасное место. Понял вас, хорошо. Отбой». Завершив разговор, я сам над собой офигел. В какую нахрен комнату? Меня несет в самую гущу событий. Не просто в гущу, а в самую задницу.